9. В переходе на Курской стоит старуха. Она зарабатывает пением, похоже, впервые. Огромный, похожий на поролоновый нос, приличное пальто. Из-под шляпы выбилась прядь рыжих крашеных волос. Женщина расположилась у самого поворота, не прерывая пения, опасливо поглядывает на угол, не идет ли полиция. Слабым старушечьим голоском она тянет: мы, эхо, мы долгое эхо друг друга.